Таймскип к утру следующего дня. Рано утром, вместо того, чтобы спать дома, я сидел в Макдональдсе и пил уже вторую чашку кофе. Небо уже посветлело, и на улице чирикали воробьи. Покинув отель Акура, каждый из нас пошел своим путем. Я вернулся домой и кое о чем попросил Камати, после чего ушел погулять. Следовало, конечно, немного вздремнуть, но я сомневался, что сумею проснуться к 5. Ага, все-таки пришла. Автоматическая дверь звякнула и открылась, впустив внутрь Кавасаки. «Что ты хотел?» – спросила она сердито, видимо от того, что лишилась возможности пойти домой и хоть немного поспать. Меня тут же посетила мысль постниться и просить прощения. Но я взял себя в руки и сделал вид, что все так и должно быть. «Приваживайся», – осторожно предложил я ей. «То есть присаживайся». «Черт, оговорился». «Но я не виноват, это она меня запугала». Оговорка, однако, пошла на пользу, и дальше я говорил гораздо свободнее. «Сейчас все подойдут, подожди немного». «Все?» Одновременно с ее вопросом дверь звякнула еще раз, и к нам присоединилась Юкино Сита с Юигахамой. Уходя из отеля, я написал Юигахаме и велел ей заночевать у Юкино Ситы, предупредив родителей и перейти к Макдональдсу в назначенное время. Короткое, четкое сообщение, без всяких излишеств. «Снова начинаете?» Сразу бросилась в атаку Кавасаки. И, как оказалось, сердилась она не одна. «Она что, не выспалась?» Спросил я Юкино Ситу, кивая в сторону Юигахамы, пилившей меня взглядом. «Мне-то откуда знать? Я думала, что с ней все должно быть в порядке. Хотя, наверное, дело в твоей смс-ке. Она сразу как-то помрачнела, когда прочитала ее. Ты же не писал о каких-то гадостях?» «Не записывай меня в извращенцы без каких-то на то оснований. Я не понимаю, что могло ее так расстроить. Там были обычные инструкции». «Да ладно, это же братик. Он не знает, что такое тактичность». «Эй, Камати, завязывай с этими появлениями из ниоткуда». «Братик инструкции посылает коллеге по работе. Например, в иной ситуации это некрасиво». «Он и тебя позвал?» Уточнила Юкино Сита. «Да, я тоже получила инструкции и привела его». Камати указала на Тайти, до этого стоявшего в стороне. «Тайти, а что ты здесь делаешь в такое время?» Кавасаки посмотрела на брата со смесью удивления и злости. «Это я должен задавать такие вопросы. Что ты здесь делаешь в такое время?» Невозмутимо ответил тот. «Не твое дело». Отрезала Кавасаки, не желая развивать тему. Но против Тайти это не сработает. Он ей не посторонний. К тому же раньше при разговоре с ним она имела множество путей для отступления. Теперь же мы ее фактически окружили. «Это мое дело», — добавил Тайти. «Я уже говорил, о тебе незачем знать». Кавасаки стремительно теряла позиции, но все же держалась. «Кавасаки, давай я угадаю, зачем тебе нужны деньги». Обратился я к ней, а Юкино Сита и Юигахама с интересом посмотрели на меня. Только сама Кавасаки знает об истинных причинах, но подсказок я видел достаточно. Все началось перед 11 классом, как сказал нам Тайти. Но это его мнение. Мнение самой Кавасаки может в корне отличаться. С ее точки зрения все началось, когда сам Тайти пошел в 9 класс. «Тайти, скажи, что нового с тобой случилось в 9 классе?» «Начал ходить на подготовительные курсы», — предположил Тайти и задумался над другими вариантами. «Но мне этого уже не требовалось. Кавасаки уже понимала, к чему я клоню, и закусила губу». «А, поняла. Она хочет заплатить за его учебу». Начала говорить Юигахама, но я ее перебил. Нет, вопросы оплаты к тому времени уже были урегулированы. Еще в апреле, когда он только пошел в 9 класс. В их семье с этим проблем не было. С другой стороны, проблемы могли быть по другим схожим моментам. «Я вижу, к чему ты клонишь». Юкина Сита посмотрела на Кавасаки с пониманием и даже с некоторым уважением. «Платы требуют не только его курсы». Школа Собу считает своей задачей подготовить своих учеников к поступлению в университеты, и большинство учеников также ставит перед собой соответствующую задачу. Многие посещают дополнительные занятия и подготовительные курсы, и все это требует денег. Тайти сказал, что раньше его сестра была совсем другой. Собственно, на самом деле она такой и оставалась. Но это я хожу на курсы и... Потому я и сказала, что тебе не нужно этого знать. Кавасаки ответила брату легкий подзатыльник. Ну вот, с драмой успешно справились. И жили они долго и счастливо. Так я думал, но Кавасаки вдруг нахмурилась. Работать я все равно не брошу. За учебу в университете надо платить. И я не собираюсь взваливать это на родителей. Ее голос не оставлял места для возражений, и Тайти снова поник. Могу я кое-что спросить? Скоро Скамати нарушил установившуюся тишину. Что? Резко спросила Кавасаки, но Камати встретила ее обезоруживающей улыбкой. Вот смотри, мои родители часто работают допоздна, и когда я была маленькой, то меня никто не встречал, когда я приходила домой. «Это, конечно, печально», — заметил ей я. «Но что с того?» «Братик, сделай одолжение, заткнись». Велела она мне, и я, пожав плечами, заткнулся, слушая, что скажет дальше. «Так вот, меня это очень огорчало, и я решила, что стоит с дома сбежать. Вернули меня не родители, а братик, и с тех пор он начал возвращаться домой раньше, так, чтобы иметь возможность встретить меня, за что я ему благодарна». Вот так-то. Кто тут лучше братик на свете? Эта история незамедлительно выдавила из меня слезу. Хотя тогда у меня не было намерения позаботиться о Камате. Просто у меня не было друзей. И еще я спешил к 6-часовому аниме по ТВ Токио. Кавасаки посмотрела на меня с некоторым уважением. Йогахама, казалось, сама была готова всплакнуть. И только Юкина Сита покачала головой. Разве дело не в том, что ему просто некуда было больше идти? А ты откуда узнала? Ты Юкипедия, что ли? Ну да, я это сама понимаю. Ничуть не растерялась Камати. Но это все равно было здорово, и приносило ему много Камати баллов. Вот теперь я вижу, что ты на самом деле его сестра, сказала Юигахама. Ты на что намекаешь? Если на то, что она такая же милая, как я, то пусть будет так. Так, дальше-то что? Поторопила нас Кавасаки, и я был готов наложить в штаны. Так она меня пугала, но Камати напротив нисколько ее не боялась. Пусть от братика и мало толку, но не станет делать то, что расстроит меня. Даже если он как-то поможет по мелочам, уже это делает меня счастливой. Камати немного помолчала. Я сейчас сама себе кучу Камати баллов выдам. Такую речь испортила. Да ты сам просто засмущался. Сейчас мои Камати баллы еще больше подрастут. Ладно, хватит. Возможно, это и есть одна из причин, по которой я не могу нормально общаться с девчонками. Сам имею под боком ту, кто то и дело выдаст какую-нибудь глупость. Камати наигранно надулась. Но заметив, что я не собираюсь ей отвечать, снова обратилась к Кавасаки. В общем, получается, что ты не хочешь причинять неудобства в семье, а так и не хочешь, чтобы проблемы были у тебя. Можно же как-то договориться, разве нет? Ответа не последовало. Кавасаки молчала, и я тоже помалкивал. Понятия не имею, что теперь делать. Я и не знал, как Камати обо мне думает. Хотя откуда мне было знать? Ну да. Выдавил Тайти и отвернулся. А Кавасаки похлопала его по голове. Но проблема никуда не делась. Мало того, что они снова повадили. Это не значит, что можно поставить отметку о закрытии дела и спокойно спать. Для старшеклассника деньги являются существенной проблемой. То, что вы получаете на подработке, мало соответствует запросам реальной жизни. Рассчитайте, сколько нужно работать, чтобы скопить миллион йен для обучения в университете, и сразу же впадете в депрессию. Будь у нас возможность вручить ей пару миллионов, мы бы так все равно не поступили. Это против принципов клуба добровольцев, да и нет у нас таких денег. Как однажды сказала Юкина Сита, «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи его ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь». Вспомнив об этом, я решил поведать ей о собственном способе разбогатеть. «Кавасаки, ты знаешь, что такое стипендия?»